Да и по пути они не встретили больше 3-4 человек, тогда как их самих было все-таки 12 человек. Старшая из девушек поспешила принести стаканы и кувшины с вином. Рантиньи вошел в харчевню. До него доносились смех и говор его солдат. Они заставляли девушку отливать из каждого кувшина в стакан и выпить все это у них на глазах. Она со смехом исполнила их требования. Тогда и солдаты стали пить в свою очередь. Капитан осмотрелся по сторонам. Харчевня была очень бедная, но все же в ее убранстве замечалась некоторая кокетливость. По стенам были развешаны изображения Мадонны, украшенные искусственными цветами. Висели тамбурины, перевязанные цветными лентами, кастаньеты, веера. Посреди комнаты стояли столы, окруженные простыми стульями. В углу возвышалась запыленная стойка с пузатыми бутылками, кувшинами, засиженными мухами и грубой посудой. Младшая из девушек стояла перед Рантиньи и, широко улыбаясь, с любопытством оглядывала его. В этот год, проведенный в Испании, Рантиньи научился довольно свободно говорить по-испански. «Как тебя зовут?» — спросил он девушку. «Тереза», — ответила та. «А другую?» «Кого? Мою сестру? Ее зовут Мануэллой». В это время как раз появилась старшая из девушек. «Что будет пить французский офицер?» — спросила она. «То же, что и мои солдаты». Она тотчас же подала бутылку и стакан. «Нет, три. Три стакана», — сказала Рантиньи. Девушка беспрекословно подала еще два стакана. Он налил их до краев и сказал: «Пейте». Мануэла пожала плечами и молча взялась за стакан. Ее сестра последовала ее примеру. «Так», — сказала последняя, ставя на стол опорожненный стакан, — «теперь вы успокоились и можете удовлетворить свою жажду? О, я вижу, что великие французские воины — очень осторожные люди», — сказала она, иронически улыбаясь. «Что же поделаешь», — ответил Рантиньи, — «вы сами принудили нас к этому». Мануэла снова передернула плечами и быстро заговорила: «Мы с сестрой не занимаемся войной. Это не касается нас. У нас в армии нет ни братьев, ни возлюбленных. В прошлом году умерла наша мать, и мы теперь совсем одиноки. А жить надо. Харчевня открыта для всех желающих. Мы не обращаем внимания ни на цвет мундира, ни на говор посетителей, как не спрашиваем их имен. Лишь бы они платили. Я больше всего люблю деньги, а Тереза — золотые украшения, а уж там каждый может располагать нами по своему усмотрению». В то же мгновение обе сестры наградили офицера самыми пламенными взглядами и многообещающими улыбками. Вино было крепкое, солнце жгучее, все желания, долго сдерживаемые в эти месяцы принудительного воздержания, вспыхнули в Рантиньи с обостренной силой. Он был больше не в состоянии сдерживаться. Он, пошарив в кармане, вытащил несколько золотых и, кинув их на стол, промолвил заплетающимся языком: «Вот, вот за обеих вместе. Идет?» Тереза одним взмахом с ловкостью обезьяны загребла золото, тогда как Мануэла поспешно приложила палец к губам и, указавши на группу солдат, видневшихся в окно, прошептала предостережение. Потом, взявши офицера за руку, она повела его в соседнюю комнату. Сестра шла следом за ними. В комнате было почти совершенно темно, только смутно белели очертания широкой кровати. Это удовлетворило капитана. Он расхохотался тяжелым пьяным смехом и, схвативши обеих девушек, толкнул их на кровать. Они, смеясь, покорно позволяли распоряжаться собой. Но в то же мгновение из окружающей темноты вынырнула мужская фигура и замахнулась. В воздухе сверкнула сталь кинжала, и сраженный в спину французский офицер без единого стона рухнул лицом вперед, широко раскинув руки, рухнул вверх.